Глава 23. ГММ. Фелисити Бет стояла в холле огромного и совершенно запущенного здания. Как высокие стопки блинов, всюду громоздились папки и книжки, всеми забытые и никому не нужные. Ни один солнечный луч не мог пробраться сквозь крошечные грязные окошки высоко под потолком, чтобы осветить кипы древних документов. Называлось это заведение ГММ — Главное министерство макулатуры. Находилось оно в самом центре города на волшебной вершине. Построили его по приказу Силии Крейфиш. Она создала министерство, чтобы собирать информацию обо всех ведьмах Водостока. Но с тех пор, как ее правление окончилось, сюда стали отправлять все ненужные бумаги и документы. И ни разу никто не обратился в министерство, чтобы что-то найти. «Фел-фел, зачем мы сюда притащились?» — ныла Эгихуф. «Это же скучное место номер один в списке 100 самых скучных мест, претендующих войти в десятку самых-самых скучных мест всех времен!» По винтовой лестнице в центре комнаты к ним спустилась старушка на тоненьких кривых ножках. «Тина Глоб к вашим услугам!» — радостно объявила она. Впервые за много-много лет кто-то явился в министерство. Когда завод «Кривые котлы», которым владела Тина Глоб, закрылся, она устроилась работать в ГММ, чтобы хоть чем-то заняться. Конечно, на заводе ей больше нравилось. Кривые котлы с кривыми ручками. А тут все бумаги, папки и книжки слишком ровные на ее вкус. Но это было лучше, чем ничего. «Нам нужно все, что вы сможете найти о Веге Диэмэме», заявила Фелисити Бет. Тина Глоб вскинула кустистую бровь. «Это которая участвовала в битве ведьм?» Фелисити Бет кивнула. «Да, нас интересует любая информация о ней». И она поставила перед старушкой котел до краев, наполненный стокелями. У котла были кривые ручки. «О, вы пользуетесь кривыми котлами!» — воскликнула Тина и улыбнулась так широко, что казалось, ей в рот можно запихнуть весь котел. Фелисити Бет старательно закивала. «О, да, я их просто обожаю!» — воскликнула она с фальшивой улыбкой. Тина Глоб хохотнула, взмахнула тоненькими ручками, и тотчас же вниз по лестнице съехала толстая черная книга и, подняв целое облако пыли, упала перед ними. Эгги Хуф чуть не задохнулась. Примерно вот такой звук она издала. «Назовите фамилию», — деловито потребовала Тина Глоб. «Диэмэма». Тина Глоб бегала глазами по строчкам, а книга сама собой перелистывала страницы. Через несколько минут она дошла до конца и снова взялась листать сначала, на этот раз вручную. Затем старушка подняла голову и растерянно на них уставилась. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Фелисити Бет. Тина Глоб медленно сняла очки и положила их на книгу. «Странное дело», — проговорила она. «Никогда за всю историю Водостока не существовало ведьмы по фамилии Диэмэма». «Что это значит, Фел-Фел? Что Вега не ведьма?» — вмешалась Эгги Хуф. Фелисити Бет сняла носок с ее уха и шлепнула им подругу по голове. «Идиотка! Да мы же сами это придумали! Забыла уже?» «Нет, Вега умеет колдовать. Конечно, получается у нее так себе. И на битве ведьм жалко было смотреть на ее попытки. Но она точно ведьма». Тина Глоб глядела на них так, будто они говорят на квак-квакинге, официальном языке лягушек. «Тогда почему ни одной ведьмы с такой фамилией нет, а, Фел-Фел?» — спросила Эгги Хуф, совершенно озадаченная. «Потому что...» — с ухмылкой начала Фелисити Бет. «Это не настоящая фамилия. Она все время всех спрашивала про ДММ, но никто их не знает, потому что таких и нет. Это дурацкая вымышленная фамилия, а на самом деле ее зовут как-то иначе». «Но она же сказала, ее фамилия Диэмэма», — проговорила Эгги Хуф. «Она сама не знает, что это не настоящая фамилия». Фелисити Бет злобно хихикнула. «Она сама не знает, кто она такая». «Фел-Фел, а если ее фамилия не Диэмэма, тогда какая?» Фелисити Бет взлетела и помчалась к выходу. «Это я непременно узнаю. И поможет мне моя маленькая подружка». «Кто, Фел-Фел? Я же твоя подружка! Единственная и самая лучшая!» — прокричала Эгги Хуф, догоняя улетающую Фелисити Бет.